Глава 18. Голос огнетролля вогнал всех в напряженное оцепенение. Даже вечно шныряющий северный гоблин остановился возле гнома и таращится на тварей испуганными глазами. От ноги демона отвалился раскаленный кусочек размером с орех и покатился в толпу. На камне от него остался черный пропаленный след. Кусочек юлит, но в хранителей не врезается. Словно обладает крошечным умом, и его хватает, чтобы обходить препятствия. Уголек стал кататься по плато и нарушать напряженную тишину. Даже деревья перестали качаться и шелестеть листвой. Только слышно, как шепчет море. Каменный собрат остановился на краю обрыва и подвигал бровями-утесами. После того, как бросил ихтионку в воду, его лицо изменилось. Из равнодушной глыбы тролль превратился в рассерженную массу. И она готова лавиной обрушиться на врага. Несколько секунд тянулось напряженное молчание. Взгляды присутствующих застыли на огненных демонах. Но Теонард буквально спиной ощутил. Все ждут действий именно от него. Ворк и тот присел в боевой позе, оперся когтями на камни и молчит. Нос дергается, принюхивается к каждому запаху. Эльфийка стоит недалеко от обрыва и сверкает глазами. Когда она раздраженно запыхтела, Теонард медленно обошел Лотара и двинулся к огнетроллям. Дойдя до Страга, последнего обладателя осколка на пути, он остановился и проговорил себе. «Все как договаривались». Страг чуть наклонился к Теонарду и прошептал, не сводя взгляда с огненных троллей. «А что ты им обещал?» Теонард остался неподвижным, только губы немного скривились. «Да так», — проговорил он тихо, — «мелочь. Все под контролем». А все-таки не унимался боец. Арбалетчик поправил плащ и проверил оружие на плече. Против огненных тварей оно бесполезно, но уверенности придает. Он взглянул прямо в глаза среднему демону, который, по всей видимости, главный. «Место в цитадели», — еле слышно ответил Теонард Страгу и сделал еще шаг в сторону троллей. «Боец чуть меч не выронил». «Что?» — не поверил он. «За какого лешего они туда попадут? Для чего?» Но Теонард сделал вид, что не слышит. Он сложил руки на груди, чувствуя поддержку хоть и не очень дружелюбных, но все же хранителей осколков. Вечерело. Солнце расплескало багрово-оранжевый свет по плато и повисло над горизонтом. Кроны уцелевших деревьев потемнели и на фоне сереющего неба кажутся угрожающими. Птицы замолкли. Даже вечерние соловьи, которые в предыдущие вечера заливались стрелями на разные лады, сейчас молчат, будто вымерли. Огонь перепугал животных, и теперь они долго не покажутся в этих местах. Огненный тролль, что стоит посередине, вытащил откуда-то из-за спины каменный столбик с широкой прорезью в верхней части и перехватил его словно меч. Затем что-то пророкотал на своем огненном языке. Два других демона шагнули вперед и высыпали охапки белых камней перед Теонардом. Он едва успел отскочить от одного особо увесистого. Тот откололся от общей массы и с гулом покатился в его сторону. Если для огнетроллей это просто булыжники, то человека такой валун вполне способен пришибить. Демон в середине впился взглядом в Теонарда и приоткрыл пасть. Из глотки вырвался язык пламени, повалил черный, как антрацит, дым. Гигант пыхнул носом. «Мы выполнили условия», — проговорил огнетролль тяжелым густым басом, и человек вздрогнул. «Теперь твоя очередь, блоха». «Да-да», — выдавил человек, бегая глазами из стороны в сторону. Он нервно повел плечами и потер шею, словно та вспотела. Ему пришлось изобразить на лице уверенность, потому что взгляды огнетроллей недобрые, в трещинах полыхает лава, а тела напряжены, готовые в любую секунду ринуться в бой. Все жадно глотают каждое слово, которое доносится со стороны переговоров. Эльфийка вообще по-кошачьи выставила уши и крутит ими, как ракушками. Каменный тролль, увидев, как на землю высыпаются ценные булыжники, сделал пару шагов вперед и замер, не зная, что делать — собирать или обороняться. Тианарт разрешил его сомнения. «Каменный тролль!» — крикнул он через плечо, не сводя взгляда с огненных собратьев. «Не в службу, а в дружбу. Собери камешки. Не всем под силу поднять эти валуны». Каменный гигант облегченно выдохнул и с горным рокотом двинулся к камням. Народ перед ним расступился, не желая оказаться под ногами у многотонного тролля. К нему присоединились ворк и гном. Огненные твари несколько секунд напряженно наблюдали за перемещениями. Когда трое оказались у камней, средний взмахнул столбиком и прогудел, выплевывая сгусток лавы. «Сначала осколок!» Все снова остановились. Лотар, который оказался рядом с Тианардом, развернул к нему оскаленную морду с красными, как рубины, глазами и прорычал в самое ухо. «Ты что, пообещал им осколок?» Тианард скривился и глянул на него из-под надвинутых бровей. «Какие вы приставучие!» — сказал он тихо, чтобы услышал только ворк. «Ну, пообещал. Я же в долг брал. А я это умею. Они потребовали платы, тем более вообще в логово не пускают. Мне же не только живым надо было уйти, а еще с камнями противомагичными. Говорил же, только я делом и занимаюсь, пока остальные делают вид». «Ты пообещал им осколок!» — выдавил сквозь зубы хищник. «Вот они, люди во всей красе, приспособленцы, чтоб вас пообещал. Тьфу! Интересно, чей?» «Да ну что?» — не выдержал Тианарт и сжал кулаки. «Какая разница, чей? Я его все равно отдавать не собираюсь». С этими словами он отшатнулся от ворга, чтобы не слушать упреков, и обратился к огненным троллям. Гиганты уже стали терять терпение. То, что посередине, смотрит на присутствующих злыми глазами, даже на каменного собрата, словно собратом и не считает вовсе. Камень под их ногами плавится, превращаясь в черные обугленные пятна. Полоса леса все еще горит, но уже меньше, потому что Мелкин что-то бормочет под нос и перебирает амулеты на груди. Время от времени незаметно машет в сторону деревьев, и огонь постепенно утихает, оставляя черные погибшие деревья. Видя, что в войске талисмана есть и магическая поддержка, причем вполне реальная, а не надуманная, человек осмелел еще больше. Он переступил с ноги на ногу, глянул на носки сапог и обратился к главному огнетроллю. «Тут вот какое дело», — начал Тианарт. «У нас сложности с осколками». Демон моментально переменился в лице. Если прежде оно было просто жутким, то теперь стало ужасающим. Из глаз брызнул огонь, пасть раскрылась, трещины на теле увеличились, и из них густыми потоками потекла лава. «Лживая блоха!» — заревел демон. «Погоди, погоди!» — поспешно крикнул человек и вскинул ладони. «Ты все не так понял?» Огнетролль сдвинул плавящиеся брови и зло посмотрел на Тианарда. Тот, пользуясь заминкой, продолжил. «Нам просто нужно сначала поставить камни, ну и возвести цитадель». Демон задумался на несколько мгновений. Пока он стоял, истекая лавой, эльфийка нервно дергала ушами и поглядывала на море. «В воде, если что, можно спастись от огненной атаки». Она сделала шаг к обрыву, готовясь присоединиться к ихтионке с ее дельфинами и переждать, но неожиданно схватилась за затылок. Выругавшись под нос, Каунель вытянула уши вверх в знак агрессии и быстрым шагом двинулась к Тианарду. Если перед ним все расступались, то серая, словно тростинка, сама огибает всех. Когда оказалась за спиной человека, она выдохнула, не веря, что добровольно делает это, и прошептала на ухо. «У меня потеплел затылок». Теонард непонимающе посмотрел на нее, но через секунду в глазах мелькнула обеспокоенность. «Сильно?» — спросил он. «Пока нет», — произнесла эльфийка шепотом. «Но неизвестно, остынет или совсем раскалится». «Хорошо», — сказал человек, довольный тем, что даже эльфийка считает его главным. «Если будет совсем плохо, скажешь. Сейчас у нас других дел хватает». Каунель вытаращила желтые глаза. «Если будет совсем плохо, значит, уже поздно». Но Теонард отмахнулся и вернулся к огнетроллям. Те все еще задумчиво полыхают огненными глазами и плавят под собой породу. На физиономиях огненных тварей отражается усиленная работа мысли, особенно у того, что в середине. По лицам видно, вроде согласны с Теонардом и не видят ничего зазорного в том, чтобы подождать. Хотя провалы глаз подозрительно щурятся. Солнце опустилось еще ниже, и теперь плато кажется залитым кровавым светом. Особенно в сочетании с полыхающими троллями, которые с каждой секундой кажутся все опаснее. Наконец главный демон качнулся и выпал из раздумий. Огненная пасть раскрылась, он прогудел, расплескивая в стороны капли лавы. «Хорошо, ставьте камни, но после ты отдашь осколок, и огненный народ войдет в цитадель». Теонард облегченно выдохнул, а вместе с ним Ворд. Но остальные гневно зароптали, послышался звон оружия и шум амулетов Мелкинда. Над плато в который раз пронесся недовольный гул, похожий на пчелиный рой. Арбалетчик не стал ничего объяснять, только обернулся ко всем и молча замахал руками, пытаясь внушить народу, что все хорошо, дело того стоит, и все под контролем. Мелкинд, наконец, закончил колдовать с тушением пожаров в лесу. Он стал наблюдать, как маленький камешек, который откололся от ноги главного тролля, оббежал каждого и покатился обратно к хозяину. Камень, как тараканчик, прошмыгнул между эльфийкой и человеком и со всей силы врезался в стопу среднего огнетролля. Он моментально слился с плавящейся трещиной, словно не отваливался. Демон несколько секунд бесстрастно взирал на плато, которое медленно погружается в вечер. Солнце коснулось края морского горизонта и посылает последние лучи уходящему дню. Неожиданно пасть огнетролля раскрылась, и из нее вылетел огненный шар. Он ударился в плато перед Теонардом. Тот едва успел отскочить, но брови все же опалил. «Блоха!» — проревел демон. «Лживая блоха! Я все узнал!» «Что не так?» — нервно спросил человек. «Грязная тля!» — гудел демон. «Ты не собирался отдавать осколок, Агра! Тогда мы сами его возьмем!» С этими словами его грудь расширилась, из трещин толчками вытекли струи лавы. Он раскрыл пасть и приготовился выпустить столб огня. Теонард метнулся в сторону с криком «Хватайте камни!» Хранители вскинули оружие и попятились. В огнетролли вылетело несколько стрел и кинжалов, но они вспыхнули, не достигнув цели. Каменный собрат схватил охапку, какая смогла уместиться в огромных руках. Ворг с гномом подняли один и кинулись на утек. Каунель остолбенела, смотрела на демона, пока тот набирал побольше воздуха, чтобы начать сжечь все направо и налево. Глаза эльфийки не мигают и светятся солнцем, уши торчком. На серой коже отражается оранжевое пламя, отчего она кажется мраморной статуей. «Ненавижу огонь!» — прошипела Каунель. В этот момент огнетролль сжал грудную клетку и выпустил столб пламени прямо в нее. Справа что-то с силой налетело, и Каунель покатилась в сторону. На месте, где только что стояла, огонь прожег дыру на пол ладони. Когда мир перестал вертеться, она обнаружила себя лежащей на спине, сверху Тианарт с дикими глазами. Он бросил короткий взгляд на демона, который готовит новую порцию пламени. Из полыхающей глотки сыпятся указы тем двум, что принесли камни. Тианарт пару секунд оценивал огни демонов, затем взгляд упал в чуть сползший корсет. «Слезь с меня!» — прошипела эльфийка. «За такое обычно благодарят», — бросил Тианарт, скатываясь в сторону. «Ты спасал осколок», — произнесла Каунель, вскакивая. Тианарт быстро поднялся и произнес, пятясь от огненных тварей, которые готовятся нанести новый удар. «И то верно». Все стали отступать еще быстрее, кто-то вообще побежал в сторону леса, надеясь скрыться среди деревьев. Два других демона словно очнулись. Если прежде они просто выполняли функции носильщиков, то теперь вытянулись и превратились в длинные горячие утесы. Из раскаленных глоток в толпу понеслись огненные стрелы. Народ едва успел отскочить. На местах, куда попало пламя, остались глубокие зияющие дыры с оплавленными краями. Главный огнетролль взмахнул столбиком и указал на каменного собрата. Тот умудрился схватить почти все белые камни и движется к краю обрыва. Из-под ног летит мелкая крошка и пыль. Иногда в стороны отскакивают драгоценные камешки. Но никто на них внимания не обращает, даже эльфийка. «Вернуть камни!» — заревел главный огнетролль. «Сжечь всех! Всех!» Он запрокинул голову и набрал воздуха, готовясь к очередному выбросу огня. Каунель прижала уши и завертела головой в поисках спасения. «Но на открытом плато это почти невозможно. Хранители таращатся на гигантов, отступая к обрыву. Иногда кто-то посылает в них стрелы и камни из пращи, но все бесполезно». Два тролля-прислужника одновременно взревели, когда в одного прилетел пущенный огром камень. Он отмахнулся от него, как от назойливой букашки, и оба двинулись за каменным собратом. Из-за огненной силы у них это получается неожиданно быстро. Каменный собрат может только оглядываться и продолжать бесполезное бегство. Мелкин замер неподалеку от камня, на котором вещал Тианарт. Видимо, рассчитывает слиться с поверхностью и стать незаметным. Когда в хранителей вылетела первая порция огня, он стал быстро перебирать амулеты на груди. Длинные пальцы тихо гремят талисманами, глаза по-змеиному круглые. Главный огнетролль снова запрокинул голову и приготовился спалить всех, до кого дотянется. Мелкин схватился за янтарную фигурку на шнурке. «Нашел!» — закричал он и поднял фигурку над головой. «Все сюда! Ближе ко мне!» Хранители, словно муравьи, хлынули к магу. Некоторые даже не стали разворачиваться, чтобы не оказаться спиной к огненным троллям, так и пятиться на бегу. Вильейн сжал фигурку двумя руками и быстро-быстро что-то зашептал. На лбу выступила испарина, губы искривились, словно не маленький амулет держит, а гномью кувалду. Огненный тролль, наконец, набрал нужное количество воздуха и резко подался вперед. Изо рта вырвалась чудовищная стена пламени. В этот момент Мелкинд выбросил руки с амулетом. Между хранителями и демонами вспыхнул прозрачный щит и накрыл всех, словно купол. Столб пламени ударился в него, разлетаясь в стороны раскаленными струями. Капли упали на камни и мгновенно прожгли до черноты. Тонкая пленка качнулась, но устояла, переливаясь всеми цветами радуги. «Проверьте талисман!» — прокричал Мелкин, обливаясь потом. Эльфийка подбежала к нему и продержала его под спину. Из-за огненного удара колени Мелкинда подкосились, и он едва не свалился. Каунель коснулась своего осколка в складке корсета и скомандовала: «Уничтожить огнетроллей!» Все последовали ее примеру. Огнедемоны на секунду замерли, не зная, как реагировать на дерзкое заявление. Когда через несколько секунд ничего не произошло, средний тролль захохотал утробным басом. Звук получился такой, словно раскалывается земля, и из нее с бульканьем вылетает лава. «Желтые букашки!» — — гудел он. «О, мне справиться! Слышишь, человек, долги нужно отдавать!» Он снова набрал воздуха и выпустил очередной столб огня. Щит и в этот раз удержал, но колыхнулся чуть сильнее. Мелкинд побледнел, губы задрожали. Он еще быстрее зашептал заклинание и немигающими глазами уставился на щит. Два других тролля попытались пройти сквозь него, но уперлись в магический заслон. Они яростно загудели и принялись бить огненными кулаками в энергетическую пленку, но Мелкинд стоял насмерть. По лбу пот уже не просто катится, льется, словно его катили из ведра. Одежда вокруг шеи намокла, щеки ввалились. Эльфийка смотрела, как на глазах магии истощает Вилейна, и не знала, что сделать, чтобы облегчить страдания и помочь в борьбе с тварями. — Я смогу долго продержаться, — прошептал Мелкинд, не сводя взгляда со щита. — Если мне будут давать пить, вообще без воды, могу долго, но не сейчас. Каунель кинулась к гоблину. Тот прижался спиной к камню и бесполезно выставляет перед собой короткий меч. Она сорвала бурдюк с пояса зеленомордого и подскочила к Мелкинду. Вилейн даже не повернулся, когда серая выдернула пробку и вылила добрую половину ему в глотку. Только губы выставил в сторону, чтобы не проливалось. Ворг с гномом дотащили белый камень к общей куче, где каменный гигант вывалил остальные. «На месте!» — крикнул Лотар хрипло. Гном скривился в ярости. «Да какая разница, коли талисман не зарядился сызнова?» Они одновременно глянули на Теонарда, который все еще стоит у самого щита и смотрит, как огнетролли тщетно пытаются пробиться сквозь магический барьер Мелкинда. В свете пламени, тонущего в море солнца, голова человека светится. Видимо, под защитой магии он совсем не боится жестокого возмездия демонов. Главный тролль наконец понял, что может очень долго метать в щит огненные столбы, но результат будет тот же. Его громадные прислужники тоже не добились успеха в попытке пробить силовое поле. Неожиданно он перестал плеваться огнем и вскинул руку. «Отойдите!» — приказал он им. — Отсюда не пробиться. Те повиновались и отшагнули назад, к главарю. Они опасливо покосились на него и отодвинулись в стороны, даже не отрывая ног от земли. В камне остались глубокие борозды. Главный демон хищно прищурился и взглянул прямо на Теонарда. Трещины на теле сомкнулись. Спрятав кипящую внутри лаву, он сразу уменьшился и стал похож на каменного собрата, с той лишь разницей, что глаза и пасть все еще полыхают. Демон уменьшался и уменьшался, пока не стал размером едва выше столбика в руке. Наконец он стал таким плотным, что земля под ним просела по самые щиколотки. Он оскалил полыхающую пасть и поставил столбик за спину. Народ с тревогой наблюдал, как огнетролль схлопнул ладони и принялся что-то бормотать ракочущим шепотом. Два других тролля застыли в почтительных позах, словно главарь совершает некое священное действо. Эльфийка потерла разогревающийся затылок. Она влила еще немного воды в глотку Мелкинду, который уже не просто бледный, а мертвенно-белый. Стоит, качаясь на полусогнутых ногах, и бесконечно обновляет заклинания. Ругаться уже сил нет, отвести взгляд от щита не может. Так и таращится в стену с вытянутыми руками, исходя потом. Огненный тролль окинул всех полыхающим взглядом и снова остановился на Теонарде. Тот даже отступил на несколько шагов. Из-за уменьшения морда демона сдавилась и сделала его похожим на усохшего мертвеца. Пальцы демона сцепились. Он стал покачивать замком перед собой. Между щелями в ладонях видно, как полыхает огонь. Даже дымит. Хотя не ясно, откуда в камне дым. Отверстие в столбике за его спиной засветилось, словно одинокий глаз. Если обычное пламя тепло-оранжевое, то это мертвенно-желтое, словно кто-то выглядывает из самой преисподней и ищет способ выбраться наружу. — Что он делает? — спросил в панике гоблин. — Не знаю, — отозвалась Каунель, — но явно что-то недоброе. — Это все из-за Тянарда, — бросил зеленомордый. Эльфийка покосилась на человека. — Твоя правда, — сказала она. «Но что поделать?» Солнце почти утонуло в море, оставив лишь тонкий краешек. Небо посерело, и адский свет от огнетроллей с их раскаленным столбиком погрузил плато в огненное море. Эльфийка ежится и прижимает уши, поддерживая Мелкинда, единственную преграду между ними и демонами, которые плюются огнем. Ворк и гном все еще ковыряются с камнями, стараясь побыстрее расставить их в нужном порядке. Но как расставлять, никто не знает, поэтому спорят и рычат друг на друга, словно полузверь не один, а целая стая. Каменный собрат пытается помочь, но слишком долго соображает и двигается, поэтому Лотар с Торнатом орут и на него. Голова главного демона наклонилась. Он взглянул на Тианарда из-под каменных бровей и дунул в сложенные пальцы. Из глаза столбика выстрелил луч, похожий на волосок, и яркий настолько, что плато озарилось призрачно-желтым светом. Все зажмурились, прикрывая глаза ладонями. Луч прошел сквозь щит Мелкинда и впился в голову Тианарду. «О, кромарках!» прогудел главный огнетролль. Мелкинд вскрикнул и упал на колени, ладони уперлись в камень, он опустил голову, качаясь из стороны в сторону. По бледным щекам катятся потоки, губы дрожат, одежда вымокла до живота, амулеты и обереги свесились с шеи. Некоторые из-за длинных веревочек легли на камни, эльфийка подставила ему бурдюк, в котором воды почти не осталось, Вилейн сделал несколько мелких глотков и поднял ввалившиеся глаза. Его лицо застыло. Каунель, непонимающе, подняла брови. Мелкинд нервно сглотнул и ткнул пальцем вперед. Серая эльфийка обернулась и выронила бурдюк. В нескольких шагах над землей завис Тианард с арбалетом за спиной. Из глазниц выплескивается пламя. Его багровые отсветы подсвечивают волосы и скулы. Руки расставлены, словно собирается обхватить весь мир. Он окинул хранителя осколков пылающим взором. Губы перекосила яростная ухмылка. Ворк оглянулся и замер под всевидящим взглядом человека. Морда полузверя оскалилась, мышцы вздулись. Звериные инстинкты требуют бежать подальше от огня, но человеческое сознание сильней. Несколько секунд Тианард неподвижно парил над землей. Камни на плато оплавились и почернели. Народ в ужасе жмется и пятится к обрыву. За краем шелестит море, но мало кто хочет прыгнуть и разбиться в темноте о скалы. Мелкинд прошептал еле слышно. «Щит пока на месте. Еще какое-то время выдержит». Он вцепился в связку амулетов на груди, губы зашептали заклинания. Каунель растерянно посмотрела на мага, затем взгляд переполз на человека. Уши эльфийки прижались, в глазах мелькнул животный страх. Она оглянулась назад, где мирно шелестит прохладное и спасительное море, которое утром ее чуть не убило. «Им нужен талисман», — проговорила она в темноту. «Надо спасать осколки». Когда эльфийка обернулась к человеку, тот поднялся выше. Безумный взгляд на ней, зловещая улыбка стала шире. Лицо эльфийки вытянулось. Она вскрикнула и кинулась к краю обрыва. Тианард выбросил правую руку вперед. С ладони сорвался огненный столб. Треща и извиваясь, поток ударился в спину Каунель. Она вскинула руки и отлетела в сторону. Перевернувшись несколько раз, остроуха осталась неподвижно лежать на камнях. Ворк неверяще посмотрел на эльфийку и прошептал. «Убил!» Время замедлилось.